Глава 9. Несколько дней спустя они снова сидели в самолете Рико, на этот раз направляясь в Европу, а именно в Грецию. Рико просматривал документы в хвосте самолета, а Лола спала на коленях Джипси, утомленная общением со своими кузенами. Джипси познакомилась и с матерью Рико, темноволосой женщиной небольшого роста. Печальнее глаз, чем у нее, она еще не видела. Было заметно, что братья не любят мать, хотя Изабель старалась привлечь ее к участию в жизни семьи. Она даже не удивилась, да и не очень обрадовалась появлению еще одной внучки. Но что еще важнее, и Джипси не могла перестать об этом думать, за последние 3 дня ее мнение о Рико очень изменилось. На еще одном благотворительном приеме он также не скрывал своего отвращения, и Джипси поняла, что, несмотря на то, что он жертвует деньги, Рико относится к элите с точно таким же цинизмом, как и она. Еще больше ее озадачила его реакция на то, что она снова выпрямила волосы. Чувствуя себя все более неуютно из-за того, что ее мнение о Рико основано только на предубеждениях, на следующий день Джипси попросила у Изабель разрешение попользоваться компьютером в кабинете. Она занялась тем, что должна была сделать, едва узнав о своей беременности, поиском статей о Рико Кристофайде. Джипси прочитала все, что удалось найти, с тяжелым сердцем и головокружением. Представление ее отца Рико было основано лишь на удушающей зависти. На самом же деле он, судя по всему, был одним из самых честных бизнесменов в мире. Его методы ведения бизнеса были жесткими, но всегда справедливыми. В паре статей даже упоминался ее отец, в основном в тех случаях, когда он пытался увести из-под носа Рико выгодную сделку. Тот же просто отмахивался от него, как от назойливой мухи. Неудивительно, что ее отец так ненавидел Рико. Он никак не мог его превзойти. Джипси даже нашла статью, где говорилось о том, как Рико спас от банкротства завод электроники на севере Англии. Если бы завод обанкротился, и без того нестабильная экономическая обстановка в регионе обрушилась бы окончательно. Но Рико умудрился восстановить производство, создав при этом несколько новых рабочих мест. Джипси стало еще хуже, когда она увидела, что переговоры по поводу этого завода проходили в тот день, когда она звонила ему на работу, пойманная папарацци в ловушку. Услышав шорох, Джипси повернулась и увидела, что Рико занял место через проход. Внутри забурлило предательское желание и волнение. Он сидел с закрытыми глазами, откинув голову на спинку сиденья. Сердце Джипси сжалось, когда она увидела темные круги под его глазами. А когда она вспомнила, как бережно он держал вчера Луиса на крестинах, ей стало еще страшнее. Внезапно мужчина дернул головой и открыл глаза, глядя прямо на нее. Джипси стало жарко, когда она вспомнила, как проснулась вчера утром и обнаружила, что он лежит, опираясь на руку, наблюдая за ней с лукавым блеском в глазах. Она наблюдала, тотчас проснувшись и затаив дыхание, как он берет подушку, что лежала в центре кровати, и отбрасывает ее в другой конец комнаты. «Нет, Рико!» Переполняемая неясными эмоциями, хрипло произнесла она. Но он просто пододвинулся ближе и прижался к ней. «Да, мое терпение на исходе». Каждый нерв в теле Джипси напрягся, предательски выдавая ее неспособность отрицать это желание. Наклонившись, он прижался губами к ее губам, прерывая все ее возражения. Она честно попыталась не отвечать на поцелуй, но затем все же приоткрыла губы, и язык Рико ворвался в ее рот. Ее пальцы инстинктивно впились в его руки. Не успела Джипси спохватиться, как Рико уже расстегнул ее пижамную куртку и распахнул ее, с жадностью глядя на ее груди. Он потер рукой сначала один розовый сосок, а затем другой. Джипси начала задыхаться, и мужчина опустил голову, взяв один из них в рот, и она выгнула спину. Удовольствие было настолько сильным, что причиняло боль. И когда его рука скользнула к резинке ее брюк, из динамика радионяни донесся всхлип Лолы. Они тут же замерли. Всхлип повторился. Девочка просыпалась. Запутавшись в клубке эмоций и мучаясь неудовлетворенным желанием, Джипси оттолкнула Рико и вскочила, застегивая пижамную куртку. С неохотой она посмотрела на кровать, где Рика вытянулся, заложив руки за голову. Одеяло едва скрывало его возбуждение. «В следующий раз нам никто не помешает, обещаю». Он широко улыбнулся. А теперь, когда глаза Рика сверлили ее пристальным взглядом, Джипси стало жарко. Она не была уверена, играет ее воображение или нет, но за последние пару дней она не раз ловила на себе его расчетливый взгляд. «Нашла что-нибудь интересное в интернете?» Он приподнял бровь. Джипси покраснела. «О чем ты?» «Ты прекрасно знаешь, о чем я». «Изабель сказала мне, ты что-то ищешь в интернете. А посмотреть историю посещений легче легкого. Наверное, ты не нашла разве что мой размер обуви». Неудивительно, что он смотрел на нее таким взглядом. Он знал, что она искала информацию о нем. Джипси покраснела еще сильнее. Ей все равно не удалось ничего выяснить о его личной жизни, о том, что случилось между ним и его настоящим отцом, и что произошло с ним между 16 и 20, когда он появился на мировой сцене, сделав свой первый миллион с помощью интернет-компании. Джипси крепче обняла спящую Лолу. «Я подумала, что, может, чересчур в тебе сомневалась. Наверное, я не имела достаточно оснований для моих... Думаю, убеждений в данном контексте вполне подойдет». И тут Рика шокировал Джипси. «Возможно, меня тоже можно в этом обвинить. Вот только ты почти ничего о себе не рассказываешь». Джипси задрожала при мысли о том, как один из его частных детективов уже ищет сведения о ней. «Мне нечего рассказывать». Рика повернулся к ней. «Я так не думаю. Ты сплошная загадка. Ты не рассматриваешь меня как того, с кого можно стрясти побольше, а легкость, с которой ты вела себя на приемах, заставляет меня прийти к выводу, что ты знакома с этим миром. И в то же время, когда я тебя нашел, ты жила в трущобах». В первый раз Джипси подумала, что, возможно, ему можно было бы рассказать что-нибудь о себе, но все ее существо тут же наполнил страх. Хоть она и знала его сейчас, но все еще не могла ему доверять. Слишком многое поставлено на карту. Может, он и ведет свой бизнес честно, но будет ли он так честен, когда дело коснется его дочери? Рика сам сказал, что никогда не простит ее за содеянное. Только сейчас, когда она немного познакомилась с его биографией, Джипси поняла, почему он так хотел участвовать в жизни своего ребенка. «Мне нечего рассказывать», — напряженно повторила она. Рика внимательно посмотрел ей в глаза. «Возьми Лолу и поспите в спальне. У меня еще есть работа». Мечтавшая закончить этот разговор, Джипси с радостью последовала его совету. После нескольких часов работы, которая помогла отвлечься от воспоминаний о поцелуях с Джипси и о том, как тяжело было ее потом отпустить, Рика встал и потянулся. Он тихонько прошел хвост самолета и остановился в дверном проеме, чувствуя, как сердце сжимается. Джипси лежала на боку, подтянув колени к груди и положив руку на грудь Лолы. Ее волосы каскадом рассыпались на подушке. Лола спала, разметавшись. Джипси накидала подушек с другой стороны, чтобы она не скатилась с кровати. В Рика поднялась волна собственничества по отношению к ним обеим, а не только к Лоле. Все с той же тяжестью в груди он вошел и накрыл одеялом сначала Джипси, а потом еще одним, поменьше, Лолу. Ни одна не шевельнулась. Он остановился возле кровати, глядя на Джипси. Рика назвал ее загадкой, и так и было. К нему, однако, начала поступать информация о ней, и то, что он уже узнал, крайне его заинтересовало. Он дал ей возможность рассказать о себе самой, но Джипси промолчала. И Рика хотел знать, почему она так не хочет рассказать о своем прошлом. Цепляться за свою обиду на то, что она скрывала от него Лолу, становилось все труднее, как и помнить все причины, по которым он не хотел на ней жениться. Эта совсем недавно пугающая перспектива теперь странно привлекала его. Рика не мог лгать себе. Он завидовал жизни Рафаэля и Изабель. И хоть раньше он не думал, что ему придется испытать нечто подобное самому, сейчас он определенно был не прочь построить семью. Все поведение Джипси в последние дни было очень похоже на Изабель. А она была не той женщиной, кто без весомых причин решит растить ребенка в одиночку, ничего не сказав его отцу. На приемах Джипси вела себя совсем не так, как все его прошлые любовницы и спутницы, которые решительно отказывались уходить сразу после его речи. Но Рико смутно понимал, что Джипси такие мероприятия точно так же не нравятся, как и ему. Она не имела никакого желания лебезить перед знаменитостями и разговаривать ни о чем с льстецами, кто хочет отхватить кусок его состояния. За те 2 часа, что они проводили на приемах, Рико обнаружил, что все время ищет ее руку и успокаивается, понимая, что она рядом. Но что самое странное, ему нравилось это новое ощущение, казавшееся абсолютно домашним. Вернуться домой с работы и проверить Лолу, слышать, как встает Джипси, чтобы успокоить, когда она просыпается, чувствовать, как кровать прогибается, когда она ложится обратно, и сопротивляться искушению заниматься с ней любовью до тех пор, пока он не решит, что его неутолимое желание — лишь плод его воображения. Глядя на нее сейчас, Рико чувствовал знакомое желание. Он сказал, что будет ждать, уверенный, что она также ослеплена желанием, как и он. Но ведь это он не смог контролировать себя тем утром. Мужчина снова почувствовал себя уязвимым. Он будет контролировать это желание, подождет до тех пор, пока не узнает побольше о матери своего ребенка и заставит ее хотеть его так же сильно. Лола радостно завизжала, когда Рико подбросил ее в воздух и снова поймал, прежде чем она коснулась искрящейся поверхности воды. Отец и дочь купались в бассейне. Рико объяснил Джипси, что бассейн зимний, и вода в нем подогревается. С террасы, на которой они завтракали этим утром, Джипси видела еще один красивый бассейн. «Нова!» — восторженно крикнула Лола. Это слово она подхватила от Беатрис. Джипси подавила улыбку, понимая, что Рико начал познавать прелести жизни с неутомимой малышкой, которая только что открыла для себя новое развлечение. Ее сердце сжималось, когда она видела Лолу в такой обстановке, особенно когда вспоминала их нищую квартирку в Лондоне. Там из всех развлечений Лоле были доступны лишь почти сломанные качели в парке. Здесь же? Здесь был рай. Прошлой ночью они приземлились в Афинах и сразу же пересели в небольшой самолет, который перенес их над Южной Грецией на остров Закинтос. Ночь была удивительно холодной, и Рико поторапливал их, усаживая в джип. Он сам отвез их на свою виллу, расположенную неподалеку от частного аэропорта. Прошлой ночью Джипси слишком устала, чтобы как следует осмотреться, и едва успела познакомиться с дружелюбной домработницей Агнетой. Однако эта прохлада, исходящая от Рико, ее беспокоила. Его внимательные и наполненные желанием взгляды исчезли, но Джипси старалась не думать об этом. Он просто пытается вывести ее из равновесия. Этим утром, когда она принесла Лолу вниз на завтрак, их встретила улыбающаяся Агнета и проводила на террасу, где уже завтракал, читая газету, Рико. Джипси снова была удивлена, что он еще не ушел на работу. А еще она была потрясена, обнаружив, что Лолу уже ждет высокий стульчик, а на вилле проведены все необходимые изменения, чтобы она могла играть без опаски. Когда они вошли, Рико поднялся на ноги. «Надеюсь, вы хорошо спали?» «Да, спасибо», — кивнула Джипси. «Наши комнаты очень удобные». Однако это было большим преувеличением. Джипси не хотела признавать, что она скучала по присутствию Рико в комнате и в постели. Помимо огромной спальни, Рико предоставил ей гардеробную, ванную и даже гостиную. И Агната показала ей красивую комнату, переделанную в детскую для Лолы. Джипси сглотнула комок в горле, который списала на усталость. Однако теперь этот комок появился снова, когда она наблюдала за Лолой и Рико, резвящимися в воде. И у того, и у другой глаза искрились счастьем. С каждым днем Лола все больше привыкала к Рико. Она без колебаний шла к нему на руки и уже прибегала к его помощи, если не хотела выполнять указания Джипси. Джипси почувствовала себя неуютно. Кроме того, вид полуобнаженного Рико был чересчур провокационным. Она подошла к краю бассейна с полотенцем наготове. Если она сейчас чересчур разыграется, потом я не уложу ее спать после полдника». Рика и Лола повернулись к ней, и Джипси почувствовала себя лишней. Глаза Рика блеснули, но он подошел к ней и передал Лолу. Девочка тут же принялась протестовать, не желая прерывать веселую игру. Джипси задохнулась, когда Рика выбрался из бассейна одним прыжком, и тут же постаралась отвести взгляд от струек воды, стекающих по его мускулистому телу. Хорошо, что на нем просторные шорты, а не что-то более облегающее. «Я вернусь в Афины на несколько часов по работе. Ужинайте без меня. Я, наверное, приеду поздно». Джипси не подняла головы, боясь того, что может увидеть. Она опасалась, что обидела его сейчас. Рика сидел в машине, которая застряла в пробке в центре Афин. В костюме было жарко, и он безумно хотел снять галстук и расстегнуть рубашку. Мужчина выругался про себя. Обычно он любил возвращаться в Афины в предвкушении работы, встречи с любовницей или нового знакомства. Но больше его это не привлекало. Он думал лишь об упреке в глазах Джипси, когда она забрала у него Лолу, и о том, что он, наверное, сделал что-то не так. А еще о том, как сильно он хочет оказаться дома, но вынужден сидеть здесь. Он снова выругался, проклиная себя за слабость. Отцовство делало его мягким, а неутоленное желание затуманило мозг. Только и всего. Будь неладно его решение держаться от Джипси на расстоянии. Внутри поднялась волна предвкушения при мысли о том, что еще его детективам удалось найти о прошлом Джипси. К концу первой недели жизни на вилле нервы Джипси уже были на пределе. Каждое утро Рика завтракал с ними, играл с Лолой, а потом садился в вертолет и улетал в Афины. Вечером он возвращался, и они ужинали вместе, однако едва разговаривали. Рика постоянно пытался узнать о Джипси побольше, чему она сопротивлялась. Вертолет приземлился несколько минут назад, и теперь она с замиранием сердца ждала его появления. Рико, как всегда грациозно, вошел в комнату, и Джипси затаила дыхание. Он явно только что принял душ и переоделся. К высокому лбу прилипла мокрая прядка. Сглотнув и отвернувшись, женщина была благодарна появившейся с первым блюдом Агнете. Рико поинтересовался Лолой, и Джипси рассказала ему, что днем они на джипе съездили на пляж и устроили там пикник. Ключи от джипа он отдал ей еще в самый первый день, сказав, что она может использовать машину, как пожелает. Он доел салат раньше нее и откинулся на спинку стула, внимательно ее изучая. «Что?» — наконец не выдержала Джипси. «У меня что-то на лице?» Рика покачал головой и улыбнулся, отчего она растерялась. Протянув руку, он пропустил сквозь пальцы прядь ее волос. «Кто тебе сказал, что ты должна выпрямлять волосы?» Его прикосновение слишком ей нравилось, и Джипси отвернулась, заставив его отпустить ее волосы. Внезапно потеряв аппетит, она отодвинула от себя тарелку с недоеденным салатом. Рика наклонился вперед. «Джипси, либо ты расскажешь что-нибудь о себе, либо следующие 15 месяцев быстро станут очень утомительными. Если ты этого хочешь, можешь отказаться от этого желания, оно не сбудется. Ты мне должна». Джипси скомкала салфетку, чувствуя себя так, словно падает в пропасть. «Мой отец, ему никогда не нравилось, что мои волосы вьются». Теперь она начала дрожать. Раньше она никогда не говорила о своем отце. «Ну и глупец», — тихо сказал Рика. Джипси бросила взгляд на него и тут же отвернулась, тронутая блеском в его глазах. Иногда он так смотрел на Лолу. «Он все время говорил мне, что я похожа на цыганок, которые живут на обочинах дорог. Так что, когда мы куда-нибудь шли, он настаивал, чтобы я выпрямляла их. Даже когда ты была маленькой?» Джипси кивнула. «А твоя мать? Что она об этом думала?» Джипси тут же напряглась, но внимание Рика не отвлекла даже Агнета, подававшая первое блюдо. Стоило ей выйти, как он повторил свой вопрос. «Когда мне было 6, мама заболела, и меня отправили к отцу. Она не стала упоминать, что тогда Мэри Батлер едва ли волновала прическа дочери. Рика положил вилку на стол. «Они не были женаты?» Женщина покачала головой. «Расскажи о ней». Подумав о матери, Джипси слабо улыбнулась, что Рика, конечно же, заметил. Она была ирландкой и бедной. А еще наивной, очень наивной. Мой отец был ее боссом. Он соблазнил ее, наобещав ей 3 короба. Но как только она забеременела, оставил ее на произвол судьбы. «С чего ты взяла?» — резко спросил он. Джипси посмотрела на него, не совсем понимая ту ярость, с которой был задан вопрос. По-видимому, это развитие ситуации совпадало с его собственным жизненным опытом. «Ну, уверена в этом я быть не могу, но он знал обо мне, знал, где мы живем, и ни разу не приехал и не помог нам деньгами. Когда мама заболела, то решила отдать меня ему, но он отказался меня забирать». Она не сдержала горечь в голосе. «Он забрал меня только после того, как сделал тест на отцовство. А с тобой случилось нечто подобное?» Рика повертел в пальцах изящный бокал с вином. «Что-то типа того. У моей матери был роман с богатым плейбоем-греком, который сбежал, узнав о ее беременности. Ее заставили выйти замуж, чтобы спасти честь семьи, пока беременность не стала заметна. Он посмотрел на нее. Вот только все было не так. Когда мне исполнилось 16, я отправился на поиски отца. Хотел спросить его, почему он нас оставил. Когда я его нашел здесь, на Заканосе, он потерял почти все свое состояние, и ему остался только год. Он был уверен, что у моей матери был выкидыш. Он рассказал, что умолял ее выйти за него. Но после якобы выкидыша она велела ему убираться и больше никогда не возвращаться. Так что эти годы прошли впустую. Он думал, что меня нет на свете, а я был уверен, что он не хочет меня знать. А отчим превратил мою жизнь в ад, потому что я всегда напоминал ему о другом мужчине». На Джипси накатила волна жалости. «Рика, я могу только представить, как это ужасно — найти своего отца и тут же потерять его снова». Рика резко усмехнулся. «Не принимай это так близко к сердцу. Когда я нашел его, он был жалким стариком, и самое лучшее, что он сделал для меня, оставил свою крохотную таверну, которую я превратил в модный бар, и выгодно продал через несколько лет». Он наклонил голову. «И я сменил фамилию, чтобы хоть как-то его уважить». Джипси не могла поднять на него глаз. Их детство было так похоже. В горле снова появился комок. «Я понимаю, почему ты был так зол, узнав о Лоле. Честно, если бы я знала, что могу тебе доверять, я бы сказала о ней». «И почему же ты не могла мне доверять, Джипси?» — вкрадчиво спросил он. «Да я и сейчас не знаю, могу ли. С тех пор, как ты появился в моей жизни, нашей жизни, ты только и делаешь, что стремишься подчинить себе ситуацию. Я выросла с тем, кто прожил так всю свою жизнь, и я прекрасно знаю, какое это мучение. Я не хотела, чтобы Лола прошла через нечто подобное». Его глаза потемнели. «Кажется, мы зашли в тупик. Ты признаешь, что не можешь мне доверять, а я не уверен, что могу простить тебя за то, что ты не сказала о Лоле». Джипси попыталась улыбнуться. «Это только на 15 месяцев, а потом ты сможешь вернуться к прежней жизни. Найдешь кого-нибудь, кто будет соответствовать твоим представлениям о моральности». Рика и так был взвинчен тем, что так много рассказал о собственном прошлом. А тут она еще сделала это предположение. Перегнувшись через стол, он схватил ее за подбородок, и Джипси сжала зубы, отчего внутри снова поднялась волна желания. «Я не отпущу тебя, пока мы не разберемся с этим желанием, Джипси. Можешь назвать это незавершенным делом». Джипси попыталась вырваться, но не смогла. «Ну так пойдем в спальню и покончим с этим». Глаза Рика сверкнули. Джипси немедленно пожалела о своих поспешных словах, хоть они и отозвались жжением внизу живота. Рика наконец отпустил ее подбородок и откинулся на спинку стула. «Это произойдет, когда я этого захочу, Джипси», — небрежно сказал он. «И мы не будем друг другу что-то доказывать. Провоцируй меня сколько угодно, но будь готова к тому, что однажды я могу сорваться». Швырнув салфетку на стол, Джипси выбежала из комнаты. Рика подавил порыв вернуть ее и впиться поцелуем в ее губы. Желание причиняло боль, а в груди кипело много разных эмоций. Он уже простил ее, но не мог понять, когда. Той ночью Джипси спала беспокойно. Проверив Лолу после ужина, она решила, что слишком возбуждена, чтобы уснуть. Сидеть в спальне, чтобы избежать встречи с Рико, показалось глупым, и, вспомнив о бассейне с подогревом, Джипси решила поплавать. И только почти подойдя к бассейну, она услышала плеск воды и увидела сильные руки, рассекающие ее поверхность. Спрятавшись за деревом, Джипси, как зачарованная, наблюдала, как Рико перевернулся на спину. Он был полностью обнажен, его стройное тело освещал лишь лунный свет. Джипси бросилась в свою комнату, пока он ее не заметил, уверенная, что не сможет забыть увиденное. Теперь она проснулась снова и, тяжело дыша, перевернулась на спину. Кажется, из детской послышался всхлип Лолы, но Джипси не была уверена в том, что ей это не почудилось. На всякий случай она решила проверить. На пороге комнаты она замерла, затаив дыхание от увиденного. В углу в кресле спал Рико, вытянув длинные ноги и прижимая к груди Лолу. Девочка свернулась клубочком, доверчиво прижавшись к нему и посасывая палец. На секунду Джипси испугалась, что заплачет, настолько сильные ею овладели эмоции. С усилием взяв себя в руки, она подумала, что Рико, наверное, неудобно. Она подошла на цыпочках и, едва дыша, просунула руки под Лолу, чтобы ее поднять. Рико немедленно прижал девочку к себе, открыв глаза. Джипси молча посмотрела на него, стараясь не обращать внимания на реакцию своего тела от его близости и внезапно понимая, что стоит перед ним в короткой ночной рубашке. Опустив руки, Рико позволил Джипси забрать Лолу. Когда она коснулась твердых мускулов его груди, у нее подкосились колени. Осторожно отступив назад, женщина опустила Лолу в кроватку и укрыла ее одеялом, молясь про себя, чтобы Рико ушел. Но он остался сидеть на месте, опираясь локтями на колени и сонно глядя на нее. Непослушная прядь темных волос упала ему на лоб. Горя от желания, Джипси поспешила скрыться в своей спальне, с удивлением наблюдая, как Рико встает и идет к ней. Взяв ее за руку, он приложил палец к губам, прежде чем она успела что-то сказать, показав в сторону Лолы. Джипси кивнула и позволила ему вывести ее из комнаты. Она думала, что он ее отпустит теперь, когда они закрыли дверь в детскую, и попыталась высвободить руку, но Рико не позволил ей это сделать. Джипси вскинула голову, глядя в горящие серые глаза. Этот взгляд она узнала, она так хотела увидеть его снова. 2 года он являлся ей во снах. Она открыла было рот, но Рико снова приложил палец к губам и подошел ближе, прижимая ее к стене, так что все мысли вылетели у Джипси из головы. Она вспомнила, как он, обнаженный, плавал в бассейне, и внизу живота разгорелся немилосердный огонь. Это неизбежно. Его голос был низким и наполненным страстью. Так же, как и 2 года назад. Мы оба этого ждали и хотели. Джипси покачала головой, но Рико запустил руки в ее волосы. «Ты моя, Джипси, и больше я ждать не хочу». Наклонив голову, он страстно ее поцеловал. Волна желания поднялась внезапно, и Джипси поняла, что ее положение безнадежно. Злясь на себя за свою слабость, она решила бороться с ним его же оружием. Она ответила на поцелуй, заставив его затаить дыхание, когда он понял, что она сдалась. Джипси приподняла его футболку и слегка царапнула живот ногтями. В нетерпении она потянула футболку наверх, и Рико стащил ее с себя. Он наклонился буквально на секунду, и Джипси почувствовала, как он поднимает ее на руки и несет к кровати. Опустив ее на кровать, он приподнял ее ночную рубашку, и Джипси попыталась отстраниться, но он удержал ее. Глядя ей в глаза, Рико приподнял бедра, и Джипси покраснела, почувствовав его желание, рвущееся сквозь джинсы. Ощутив влагу между ног, она приподнялась и, обняв его за шею, прижалась губами к его губам, посасывая полную нижнюю губу. Рика спустил ее трусики и потянул рубашку вверх. На какое-то мгновение Джипси заколебалась, но потом с дрожащим вздохом она подняла руки и позволила ему совсем себя раздеть. Она смутно понимала, что на этот раз он не отступится. А колотящееся сердце говорило о том, что и она хочет этого так же, как и он. Джипси почувствовала, как ее волосы рассыпались по плечам, и Рика запустил в них пальцы. Она подняла руку, чтобы прикрыть обнаженную грудь, и он широко улыбнулся. «Поздновато ты о скромности вспомнила, не находишь?» Наклонившись, Рика поцеловал ее в плечо, и она, дрожа, запрокинула голову. Едва ли она заметила, как он вытаскивает что-то из кармана джинсов, услышав звук расстегиваемой молнии. Стянув джинсы, он остался полностью обнаженным. Не удержавшись, Джипси опустила взгляд вниз. Какая-то часть ее поразилась его размеру, хотя она уже была с ним раньше, но другая задрожала от предвкушения. «Коснись меня, Джипси, пожалуйста». Она сжала его член в руке, чувствуя, как Рика задрожал. В первую их ночь она также его ласкала. Придвинувшись ближе, Рика положил руку ей на затылок и запрокинул ее голову, целуя, пока она ритмично двигала рукой вверх и вниз. Другой рукой он сжал ее грудь, отчего Джипси замерла, а затем скользнул по ее животу к талии. Джипси застонала, почувствовав, как его ладонь скользит между ее ног, раздвигая бедра и касаясь ее влажности. Она снова замерла, когда ощутила его палец в себе и машинально сжалась. «Господи, как я мог забыть, какая ты страстная!» Она застонала, чувствуя себя так, словно горит в огне. Явно почувствовав ее нетерпение, Рика оттолкнул ее руку. «Джипси, я не знаю, смогу ли сдерживаться?» «Я не хочу, чтобы ты сдерживался», — ответила Джипси. Возбуждение взяло верх над разумом. Она развела ноги, обнимая его талию и поглаживая руками его бедра. Просунув руку под ее поясницу, Рика заставил ее прогнуться и вошел в нее, посасывая ее грудь. Джипси пришлось прикусить руку, чтобы не закричать. Из-за его резких движений прошлое и настоящее смешались в ее сознании. Она всегда думала, что придавала их ночи слишком большое значение, что тот секс не мог быть таким потрясающим. Но то, что происходило сейчас, было даже лучше, чем она помнила. На коже выступил пот, Джипси горела, надеясь на избавление. Она двигала бедрами в унисон с движениями Рика, который был мастером в этом деле. Он доводил их до пика и начинал мучения заново, все время подводя к самому краю. «Рика, пожалуйста», — прошептала Джипси, борясь со слезами, которые не находила в себе силы скрыть. И, наконец, словно бы сдавшись, Рика позволил ей вознестись на небеса, прежде чем сам последовал за ней. После короткой передышки Джипси повернулась к Рико и начала покрывать его грудь поцелуями. Он напрягся, когда она взяла его в рот. Стараясь держать себя в руках, он заставил ее отпустить его прежде, чем окончательно потерял контроль. Рика помог ей забраться на него, и Джипси приняла его в свой тесный жар. Согнув ноги, Рика сжал зубы, наблюдая, как Джипси нашла свой ритм, скользя по его члену. Он сжал ее груди, потирая большими пальцами соски, а потом приподнялся, лаская их языком. В отдаленных уголках сознания, чувствуя, как Джипси отталкивает его, и нетерпеливо целует, двигаясь все быстрее, Рика понял, что все надежды на то, что он нафантазировал себе острые ощущения той ночи, рассыпаются в прах. Ведь то, что происходило сейчас, было фантастикой.